Я мысленно вернулся к слезному стихотворению мыши. «И не смей отпираться, мы должны расквитаться, потому что все утро я без дела сижу». «А где Урсула?» — спросила сестра. «Она поднялась к себе в комнату, но там ее нет, и на кухне нет, и в туалете. Я хочу чая. Я есть хочу». «Можешь сама себе что-нибудь приготовить», — ответил я ей. «Ты уже не ребенок». «Где Урсула?» Ее разодрали на клочки стервятники, монстры-пришельцы. И если уж честно, я думаю, что ты одна из них, или они тобой управляют. «Не знаю». «Когда мама с папой вернутся, я им скажу, что ты весь день плохо со мной обращался. Они тебе покажут». Я все пытался понять, моя это сестра или нет. Судя по словам, точно была она. Но в кольцо, в круг, где трава была зеленее, она не ступила ни шагу. Показав мне язык, она помчалась обратно к дому. И на это нахалу мышка так отвечала. «Без суда и без следствия, сударь, дел не ведут». Плотной тусклой массой навалился сумрак, весь выцветший и тревожный. Вокруг разносилось зудение комаров. Один за другим они садились на мои щеки и руки. Я был рад, что на мне необычная, старомодная одежда кузена Летти Хэмпсток. С ней открытых мест на теле осталось меньше. Когда комары садились, я тут же отгонял их шлепками, и они разлетались. Один не улетел, присосавшись к запястью с внутренней стороны. Он лопнул от моего удара, и кровавая слеза скатилась по руке. Надо мной кружились летучие мыши. Обычно они мне нравились, но в эту ночь их было очень уж много. Они напоминали мне голодных птиц и заставляли дрожать от страха. Незаметно сумерки перешли в ночь, а я все сидел в дальнем конце сада и уже не мог различить границ круга. В доме зажегся свет, дружелюбный электрический свет. Темнота меня уже не пугала, и обычные вещи тоже. Просто я не хотел больше сидеть там и ждать в темноте подругу, которая исчезла, и непонятно, когда вернется. Цап-царап ей ответствует. «Присужу тебя к смерти, я тут тебе и капут». Но я сидел и ждал. Я видел, как Урсулу Монктон разорвали на клочки и сожрали могильщики, явившиеся из мира, недоступного моему пониманию. Я был уверен, выйду я из круга, и со мной произойдет то же самое. Я перешел от Льюиса Кэрролла к Гилберту и Салливану. «И лежишь ты без сна, в голове пелена, сердце полнится тяжкой тоскою. Ты давай без прикрас, заведи свой рассказ, коли ночью тебе нет покоя». Я любил, как эти слова звучат, даже если не совсем понимал, что они означают. Захотелось пописать. Я повернулся спиной к дому и чуть-чуть отошел от дерева, боясь сделать лишний шаг и оказаться за кругом. Я помочился в темноту. И только закончил, как меня ослепил свет фонаря, и голос отца спросил. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Я просто сижу тут», — ответил я. «Да, твоя сестра мне сказала. Ладно, пойдем домой. Ужин на столе». Я не двинулся с места. «Нет», — сказал я и замотал головой. «Ну, не глупи». «Я и не глуплю. Я остаюсь здесь». «Ну, давай», — и подбадривая добавил. «Пойдем, красавчик Джордж». Он так звал меня, когда я был совсем ребенком. У него даже имелась песенка с этим именем. Он напевал ее, качая меня на коленях. Это была лучшая песня в мире. Я молчал. «Я тебя домой не понесу», — сказал отец. В голосе его послышался металл. «Ты уже большой». «Да уж», — подумал я. «А еще, чтобы схватить меня, тебе придется пройти через кольцо фей». Правда, кольцо фей казалось теперь глупостью. Это был мой отец, а не какая-то восковая фигура, сделанная голодными птицами, чтобы меня выманить. Он вернулся с работы. Как раз подошло время. я сказал. «Урсула Монктон ушла. Навсегда». «Что ты ей сделал?» — спросил он сердито. «Гадость какую-нибудь? Нагрубил?» «Нет». Он посветил фонарем мне в лицо. Из-за света я почти не видел его лица. Но было ясно, что он с трудом сдерживает себя. Он спросил. «Чего ты наговорил ей?» «Ничего я ей не говорил. Она просто ушла». Это была правда. Ну, или почти правда. «Возвращайся в дом. Сейчас же». «Ну, пожалуйста, папочка. Мне нужно остаться здесь». «Сию же минуту иди в дом!» Заорал отец во весь голос, и я не совладал с собой. Нижняя губа задрожала, из носа потекло, и к горлу подступили слезы. Они застилали глаза, жгли и не капали, и я смаргивал их.